Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 13 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Госминистр Григорий Мартиросян провел расширенное рабочее совещание. Включение Степанакерта в переговорный процесс логично, заявил украинский эксперт. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов республики. Были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов. Особое внимание было уделено негативным явлениям, озвученным со стороны общественности. Глава государства подчеркнул, что необходимо со всей серьезностью и ответственностью работать в направлении устранения выявленных упущений, строго придерживаясь буквы и духа закона. Президент отметил, что следует сделать все необходимое, чтобы в республике была сохранена высокая степень общественной безопасности, назвав это одним из важных достижений страны. Вчера отмечалась 25-я годовщина со дня гибели героя Арцаха Монте Мелконяна Аво. Президент НКР Баку Саакян принял родственников Монте Мелконяна. Состоялась беседа о жизни Монте, пройденном им героическом пути и значительном вкладе в арцахскую освободительную борьбу. Баку Саакян подчеркнул, что Монте Мелконян принадлежит к плеяде великих сынов армянского народа, преданности подвиги которого в деле защиты Родины стали источником вдохновения и подражание для поколений. Президент Баку Саакян подписал указы, согласно которым советник президента Армен Исагулов, заместители секретаря Совета Безопасности Виктор Кочарян и Роберт Шаферян освобождены от занимаемых должностей согласно поданным заявлениям. Госминистр НКР Григорий Мартиросян провел расширенное совещание для обсуждения некоторых вопросов, связанных со сбором урожая и программами градостроительства. На совещании выступил министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян. В его докладе, в частности, были представлены результаты работ по сбору урожая. По словам министра, в целом с зерноуборочными комбайнами проблем нет. Коснувшись недавних случаев градобития, Жирайр Мирзоян отметил, что по предварительным расчетам было повреждено около 7 500 гектаров. Госминистр поинтересовался ситуацией и у руководителей районных администраций. Григорий Мартиросян отметил, что землевладельцам, чьи посевы пострадали от града, будет оказана государственная поддержка. Они также будут освобождены от аренды земли и налогов с этих участков. Министр градостроительства рассказал о реализуемых в сфере работах. В ходе совещания были обсуждены также другие вопросы. Украинский эксперт Максим Царенко считает вполне логичным включение Степанакерта в переговорный процесс. По мнению обозревателя, правосубъектность карабахских властей, подтвержденное решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, дает все необходимые основания для возвращения Степанакерта за стол переговоров наравне с представителями Армении и Азербайджана. Принципиальная позиция обновленного армянского правительства, настаивающего на включении в переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта представителей властей Нагорного Карабаха, выглядит вполне логично, а потому заслуживает понимания и поддержки всеми участниками мирного диалога, отмечает Царенко. Расширение формата мирных переговоров однозначно будет содействовать выработке взаимоприемлемого решения, а противодействие этому, в свою очередь, послужит симптомом стремления к силовому завершению конфликта, совершенно очевидно обреченному на провал, заявил политический обозреватель. По словам руководителя Гадрутской райадминистрации Ивана Аванесяна, утверждать, что Гадрутский район обладает достаточными водными ресурсами, было бы, конечно, неверно. Орошаемые поля находятся в основном в окрестностях Аракса и Ишханагет. В этом смысле долина Аракса действительно является самым успешным проектом. Работ выполнено немало, расчищена огромная территория, расширены возможности орошения, отремонтированы поврежденные участки канала, проложены новые. На более более чем 150 гектаров земли в долине Аракса проведен яровой сев. В целом в Гадрутском районе 30 общин, у каждой свои проблемы. Деятельность всех отделов райадминистрации организуется таким образом, чтобы мы всегда были доступны жителям, сказал Иван Аванесян. Говоря о первоочередных задачах, глава райадминистрации сказал: «Наша главная задача – задействовать в районе такие программы, которые отвечают имеющимся возможностям. Не следует забывать и о том, что эффективность любой программы обусловлена демографическим ростом. Важно продолжать реализацию программ государственной поддержки, содействующих развитию сельского хозяйства. В последние годы в районе успешно развивается садоводство. Имеются современные тепличные хозяйства. Необходимы определенные аналитические исследования в области животноводства. Использование в качестве пастбищ территорий, прилегающих к земельным угодьям и садам, нанесло серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому мы решили заключить с крупными фермерами, занимающимися животноводством, договоры, согласно которым им будут предоставлены четко картографированные местности для пастбищ и зимовья. Одним словом, проблем много, и все наши усилия нацелены на их постепенное решение, заключил глава Гадрутской райадминистрации Иван Аванесян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Всего полтора года, как создана Ассоциация пчеловодов Арцаха. У них впереди большие планы. Наша природа, горы, альпийские луга позволяют получить горный мед, который ценится во всем мире. О проделанной работе и планах любезно согласился рассказать председатель Ассоциации пчеловодов Арцаха Сурен Григорян. Сейчас на данный момент формируем новую группировку, то, что планировали, если вы помните, в прошлом году. Да. В этом году мы постараемся 800 ульев уже перераспределить. В прошлом году было всего лишь там 100. Сейчас уже у нас 800, и я надеюсь, что будет еще несколько тысяч. Постараемся и в этом году сделать, и в следующем году. Это будет чисто горный мед. Мы проецируем себя как именно производители горного меда, потому что, вообще-то говоря, в мире таких мест очень мало, может быть 5-6. Это так называемый мед, получаемый на альпийских лугах. У нас для этого уникальная природа, территория, но у нас и люди. На какую категорию людей ориентирована ваша программа? Та программа, которую мы сейчас делаем, она ориентирована на три категории людей. В основном это на военных отставников, которые закончили. Вторая группа – это небольшая группа уже профессиональных пчеловодов, которые будут в контексте общей системы поддерживать и помогать. И третья группа – это молодежь, которую мы хотим тоже привлечь. И есть настоящие молодые ребята, потому что в нашей отрасли мы все знаем, что возрастной фактор – это играет роль. Соответственно, мы планируем получить сейчас чистый мед, высочайшее качество, очень интересные вкусовыми качествами. И планируем сначала обеспечить внутренний рынок. Я считаю, что это наша первоочередная задача. Тот мед, который мы делаем, этот мед особый мед получается, потому что он в замкнутом цикле и санитарного обеспечения, и в плане всей подготовительной работы, которую мы ведем. Это международного класса продукта. Мы поинтересовались, есть ли заказы на экспорт? Естественно, что мы работаем, у нас уже есть заказы на европейские рынки, китайские рынки и так далее. Люди, которые вывозят за границу, они хотят видеть объем, они хотят видеть производство. Они очень щепетильные к чистоте продукта, и не только вот в самой проверке, который так и так будет делаться, а именно в том производственном процессе, который мы сами формируем. Так как у нас все правильно, грамотно уже с самого начала организовано, это и эстетика, и красота, они одновременно существуют. Им понравится. Ну и, конечно, мы вот сейчас надеемся и запланировали закупку европейского оборудования по переработке меда. Надеюсь, что это все у нас тоже будет. Удачи здесь. Арцахский мед с альпийских лугов всегда славился своим качеством. Задача ассоциации – увеличить группировку до 10 тысяч пчелосемей, что, в свою очередь, позволит увеличить объемы производимого меда. И о погоде. В четверг, 14 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, в вечерние часы кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8 с усилением при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 11-15 ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. Yeah.